Глава 11. Письмо. В начале сентября отделение открылось вновь. Кирилла привезли в первую же неделю. Отделение заново покрасили, в холле стоял новый телевизор, в коридоре кишмя кишела ребятня. Кто скакал, кто пел, кто ревел, а двое ребят в колясках даже порывались драться. Две женщины из церковных добровольцев пытались навести порядок, но без особого успеха. Кирилл обрадовался Рустаму Гурееву. Они теперь были в палате втроем. Кирилл, Рустам и Миша. В той самой, куда провели интернет. Мишка опять молчал и тосковал. Он все еще был в гипсе. И даже добрый Максим Павлович разговаривал с ним как-то виновато. «Ничем не может помочь», — догадался Кирилл. На завтра приехала Лариса. Загорелая, веселая, довольная. С ней была целая куча народу. Мама, огромный, толстый, усатый, мамин бойфренд, подружка и двое ребят из класса, один во вьетнамках. Они перешучивались, хохотали, и Кириллу вдруг стало обидно за Вовку. Вовка собирается на ней жениться, а она кокетничает с парнем во вьетнамках. Но Лариса обрадовалась Кириллу, даже поцеловала в щеку, и Кирилл понял, что обижаться на нее невозможно. Такая она красивая и приветливая, а что в нее все влюблены, это понятно. Если честно, Кирилл и сам немного в нее влюблен. Пришел Максим Павлович, чуть ли не расцеловался с Ларисой и ее матерью, а потом увел Ларисину мать с ее бойфрендом к себе в кабинет, и они там долго сидели. Только после ужина Лариса с Кириллом остались вдвоем, сидели в холле уже после отбоя. Сестры давали старшим послабление. Отбой в отделении был в 10 часов, но старшие торчали в холле до 11. Говорили о самом главном, о предстоящей операции. На этой неделе после анализов и снимков все должно было решиться. Лариса была зареванная. Оказалось, что дела ее не особенно хороши, что-то творилось с костями, и операцию пока делать было нельзя. Лариса узнала об этом после обеда, 2 часа проревела в подушку, и даже Максим Павлович не мог ее утешить. Только к вечеру Лариса оправилась от огорчения, Кирилл не знал, как ее отвлечь. Он легонько толкнул ее в плечо. «А ты подумай, что сказал бы Рубен Гальего?» И тут она чуть не подскочила. «Ой, совсем забыла, мне же в обед принесли письмо, я его даже не распечатала». И она вытащила из кармана мятый конверт. Кирилл посмотрел на марку. «Точно, письмо из Вашингтона». «Лариса, письмо от Рубена Гальего, читай же». «Молодец, Рубен», — подумал Кирилл, «да чего же вовремя». Лариса последний раз шмыгнула носом и аккуратно распечатала конверт. Глаза у нее были все еще заплаканные, нос слегка распухший. Не очень она была красивая. И сердце Кирилла сжалось. Именно в этот момент он окончательно понял, что влюбился. Лариса вытерла нос и подмигнула Кириллу. «На что выиграл?» «Рубен нам ответил. Слушай». И она стала читать. Тихим, как будто чужим голосом.